тебя здесь бичом. Валентина Петровна. Валентина Петровна, а вы Аськой пользуетесь? ICQ, ICQ. Ну такая программа, которая это самое. Аська, Аська, Аська. А вы знаете Иван Гамас, что Иван Гамас? Нихуя нас. Андрей Нефёдов, узнаете? Не знаю никаких мужиков, нахуя они мне нужны на... По 90 лет каких-то мужиков мне приписываешь. А вы знаете Романа Крюгера? Нихуя! Валентин Дрон, а вы зачем вчера меня облили кислотой? Хочу! Чего хотите? Ну, вы меня облили вчера. Валентина Петровна, добавьте меня, пожалуйста, в список контактов. Авторизуйте. Авторизуйте меня, пожалуйста. Хуй тебе! Хуй мне, спасибо большое. Я вам заверну. Давайте попьем чай с вами. Я вам приду завтра. Обязательно. Так вам хуй-то завернуть? Бля, сука, ты чё она сбросила? У тебя её есть номер телефона городской? Да? Скинь! Только не пиши, только не говори вслух, я же пишу. Давай, я тебе напишу, короче. Давай. А ты куда пишешь, что ты пишешь? Я это пишу бандикам. Сейчас, короче, я тебе кину в личку. Не, это реально она или это кто-то ее микшует? Это она. Ну, блядь, нихуя. Видишь, он там отвечает. Ну хуй знает, блядь, у нее пранков, ты знаешь, сколько было? Там отвечать быстро невозможно получать на резке. Думаешь? Вы тебе дома, вы на резке включаете. Чего, блядь? Валя, ну не пожалуйста, ну поговори. Запомнил, Валя. По подъезду. Валентина Петровна, ну пожалуйста. Валентина Петровна! Валентина Петровна! Я даже слова не успел вставить, слушай. Ты записал это? Да! Я хуй меня не квартиру. Потому что квартиру забираю. Да? Мне не нужна ваша квартира. Валентина Петровна, я к вам на чай приду. Я к вам на чай приду. Встречайте. Серега, к вам придет Серега. Спиздяй на чай. Чего? Да нам не нужна ваша квартира. Нам не нужна. Я хочу на чай к вам, пожалуйста, Валентин Петров. Чего? Валентин Петров, чем? Нихуя! Вы мне ворот сделали дверь. Вот это что такое? Пранкуем.